Эпилог. «Включить вам послушать, как бьется сердечко малыша?» — спросил врач-узиолог. «Да», — ответила я и расплылась в улыбке. «Мне 48, и я беременна. В четвертый раз. Рожу несколько позже, чем мой сын и его теперь уже жена Арина. С ума сойти. Я и подумать о таком не могла буквально год назад». Моя жизнь перевернулась с ног на голову и изменилась совершенно. Еще несколько месяцев назад я была разведенкой с тремя детьми, пусть и двое из них практически взрослые, с разбитым, преданным мужем сердцем и абсолютным недоверием к мужчинам. Мне казалось, что после того, как поступил со мной муж Степан, я больше никого из мужского пола к себе не подпущу, но... Все вышло совсем не так, как я себе представляла свою дальнейшую жизнь. Мне вообще она казалась, собственно, законченной. Мол, ну кому я нужна в почти 50? С детьми, брошенная мужем, променявшим меня на молодуху. Да еще и с такой специфичной работой врача-хирурга в местной больнице, которая отнимала у меня почти все мое время. Однако жизнь явно умеет шутить. Оказалось, что все не так уж плохо, и моя новая жизнь действительно только начиналась. Я поняла, что мне не почти 50, и я не бабушка какая-то, а молодая женщина 48 лет. Я вон даже беременная и рожать собралась. Да, роды обещали быть не очень легкими, но врачи дают хорошие прогнозы, ведь я — опытная мама троих детей, да и образ жизни вела вполне достойный. Так что мой организм оказался тем еще крепким орешком, способным подарить такого позднего, но желанного ребенка любимому мужчине. Это наш с ним общий малыш. И это не могло не радовать, ведь не так давно мы подали заявление в ЗАГС следом за старшим сыном и его невестой. Помимо прочего, я не только собираюсь рожать, но и переезжать с мужем в мегаполис, чтобы там повысить квалификацию и работать в дорогой, престижной клинике, которую открывает мой будущий супруг. Я уйду в декрет на какое-то время, но потом вернусь и буду активно ему помогать дистанционно, потому что в последнее время мы стали неразлучными и были не только любящими партнерами, но и отличной командой. Я приняла предложение Романа, моего начальника. Я испытывала к нему больше нежных чувств и искренности, чем к другим претендентам на мое сердце. Он был мне не только другом, но и союзником по жизни, и человеком, чьи интересы полностью совпадают с моими. Его дети достаточно спокойно приняли меня, так как знали, что родители развелись раньше, и я тут не была виновата, а отцу вовсе не обязательно жить после развода в одиночестве. Мои отнеслись настороженно, но с пониманием, ведь папа сам бросил меня, хоть и хотел вернуться позже. Но я не смогла простить Степана и сказала ему твердое «нет». Я решила пойти навстречу новому и знакомому мне, связать свою жизнь с таким же врачом, как и я. А теперь мы еще планируем открытие клиники, где сами будем вести бизнес и лечить людей вместе. Конечно, после того, как родится наш малыш. Роман сопровождал меня на этом УЗИ. Он тоже хотел знать, оправдались ли наши подозрения на мою беременность. У меня была задержка, а тест для определения беременности показал две яркие полоски. И вот, доктор подтвердила наличие в матке одного живого плода и включила нам послушать его сердечко. На весь кабинет послышался этот стук, который ни с чем не спутать. У меня на глаза навернулись слезы, а Роман крепче сжал мою руку. Ну вот. Под закат юности мы снова станем родителями. «Мальчика хотите или девочку?» Улыбнулась врач, когда сеанс был окончен, и Роман помог мне встать и собраться. «Это не важно», — ответила я, глядя при этом на обалдевшего от счастья будущего мужа и папочку. «Лишь бы здоровый. Это наше маленькое чудо». Маленькое чудо появилось на свет в положенный срок. У Романа и Любови родился сын. Варенька переехала жить с ними. Они живут большой, дружной семьей. Старший сын Дмитрий женился на Арине. Немногим раньше, чем у Любови, у них родилась дочь, и Любовь стала бабушкой. Нина пережила драму, которая выпала на ее долю, и долгое время работы с психологом дала плоды. Она поступила в профильное учреждение и продолжает танцевать. Учится она в том же городе, что и ее мама, но предпочитает жить в общежитии среди веселья и студентов. Степан, он так и остался одинок и вспоминал ту, кого потерял, до конца своих дней.